Менеджмент или система управления, она, конечно, приводит к результату, но это стратегия. Вот это то, чем заканчивается бизнес-процесс. А нам нужны постоянные тактические процессы, то, что происходит сегодня, сейчас. И вот тут как раз и важны вот эти процессный менеджмент. Нужно управлять текущими процессами. Нужно координировать текущие процессы. Нужно модифицировать текущие процессы. Связи между ними, зависимости между ними, порядок их, все, которое существует. Концепция Портера получила широкое развитие. И дальнейшие подходы к менеджменту, они уже отталкиваются от признания не только результативности, это все то, что было у предшественников, но и от процессов. То есть, по сути, Портер выровнял вот эту связь, и процессы получили такое же значение, такое же внимание, такую же актуальность, как и результаты, на которые традиционный бизнес обосновывался. И вот на основе этой процессно-результативных отношений возник где-то спустя лет 10-15 после процессной концепции Портера, которая очень быстро начала внедряться и получила всеобщее признание, возник ситуационный подход в менеджменте, который, с одной стороны, обращает внимание на процессы, которые в бизнесе реализуются в зависимости от ситуации, а с другой стороны, рассматривает всю совокупность процессов, завязанные на получение этого результата. То, что касается ситуационного подхода в бизнесе, то, пожалуй, это тот подход, который в настоящее время фактически реализуется в системе менеджмента, что в производстве, что в сфере услуг, и который, ну, на сегодняшний момент является работающей системой, как бы вот логическим завершением всех тех идей и концепций, о чем мы с вами раньше говорили, тех концепций, которые представлены вот на том слайде, который мы сегодня рассматриваем с точки зрения эволюции управленческой мысли в 20 веке. Что представляет из себя ситуативный подход к управлению? Ситуативный подход к управлению базируется на, опять же, простой базисной идее. Нет бизнеса вообще, нет результата бизнеса вообще, нет бизнес-процессов вообще. Любой бизнес, любая бизнес-деятельность реализуется живыми людьми в конкретных условиях, в конкретных обстоятельствах, в конкретных средствах, в конкретных возможностях, в конкретных сложностях, в конкретных содействиях тому-либо иному бизнесу. В этой связи мы можем оценивать менеджмент, мы можем рассматривать менеджмент, мы можем модифицировать менеджмент как систему управления только применительно к тем конкретным ситуациям, в которых он реализуется, к тем конкретным действиям, которые в нем происходят. Соответственно, какие шаги должен предпринимать менеджер, исходя из ситуационного подхода? Первый шаг заключается в том, что менеджер прежде всего должен быть профессионалом. Вот помните, вот когда мы только с вами начали говорить про менеджмент, мы подчеркивали, что это профессиональная деятельность. Так вот, ситуационный подход, как обобщение всего исторического опыта менеджмента, о котором мы говорили, исходит из того, что менеджер должен быть профессионалом. Но что это значит? Вот опять же, профессионал – очень широкое понятие. Ситуационный подход, так как он, естественно, вбирает в себя и количественный подход с точки зрения его персонализации, он предполагает, что профессионализм означает, что менеджер должен знать средства профессионального управления. То есть, по сути, он должен владеть теми теориями, тем опытом в управлении, который наработан. Он должен знать системный анализ, он должен знать методы планирования, методы контроля, количественные методы принятия решения. То есть профессиональный управленец сегодня – это не гуманитарий, который умеет хорошо говорить, Это специалист, который владеет не только гуманитарными методами подачи представления информации, презентации, коммуникации, общения, психологии, но это тот специалист, который может провести математическое количественное обоснование предлагаемых решений, предлагаемых планов, предлагаемых проектов. Профессиональный управленец – это специалист широкого профиля, как гуманитарного, так и, естественно, математического. Итак, первое – это профессионализм. Второе, что должен уметь управленец – это уметь предвидеть вероятные последствия каждого своего действия, тех либо иных методик, тех либо иных подходов. Причем предвидеть не только положительные итоги, как говорится, это мы все любим делать, но и возможные отрицательные последствия. Да, мы сейчас увеличиваем свою долю на рынке. А не обратит ли после этого нас внимание антимонопольная служба? Не становимся ли мы монополистами? С точки зрения бизнеса это замечательно. С точки зрения социального контроля, социального контакта, тут возникают те либо иные сложности. То есть, в данном случае речь как раз идет о том, что менеджер должен владеть всеми функциями менеджмента, планированием, организацией, мотивацией, контролем. То есть, по сути, ситуативный подход в своем втором шаге требует, чтобы менеджер был в состоянии адекватно спланировать, адекватно организовать, адекватно проконтролировать те результаты, которые у него получили. И, опять же, мы работаем с людьми, значит, мы должны внедрять разные мотивационные схемы. Нужно ведь предвидеть, не приведет ли эта схема, мотивационная, новая, к сложностям в достижении конечного результата, конфликта внутри организации, не будет ли она вместо положительных тенденций давать отрицательные. Да, предвидеть это сложно, но в этом и заключается профессионализм. В этом и заключается профессионал, с которым мы хотим работать, с тем человеком, который только еще претендует на звание опытного менеджера-управленца. Следующий шаг, который, опять же, предъявляется к менеджеру в ситуативном подходе, заключается в том, что необходимо правильно интерпретировать ситуацию. Я должен уметь проводить анализ тех бизнес-процессов, которые есть, анализ рынка, анализ бренда, анализ перспектив развития, для того, чтобы на основе этого анализа строить правильное планирование, на основе этого анализа строить правильную организацию, на основе этого анализа строить те контролирующие мероприятия, те мотивационные схемы, которые я буду реализовывать. Ну и, наконец, обобщая, завершающим шагом ситуационного подхода в менеджменте является умение увязать конкретные приемы, которые я применяю, со спецификой бизнеса. То есть, всякая новизна – это всегда риск. У меня уже может существовать оправдавший себя подход, который пока приносит очень хороший результат. Насколько его нужно менять? Сейчас ли, либо стоит подождать какое-то время, когда этот подход отчасти начнет уже перениматься другими фирмами, и нужно будет что-то менять для того, чтобы отвоевывать свое место на рынке. При этом всякие изменения в менеджменте, они все равно приведут к каким-то отклонениям, отрицательным. Очень редко может получиться так, что мы имеем только позитивные эффекты. Кто-то будет увольняться, кто-то будет не соглашаться, кто-то будет препятствовать внедрению чему-то нового. Человек привык базироваться на том, что ему уже привычно. И человек всегда противодействует новому. Просто потому, что новое еще неизвестно, к чему приведет, и неизвестно, насколько эти новые действия, насколько эти новые навыки окажутся для меня успешными. Тут я дока, а что будет дальше, я не знаю. Вот те четыре основных принципа, которые важно знать, применить, которые реализуются в ситуационном подходе. При этом то, что касается ситуационного подхода, то он погружает в бизнес, анализирует бизнес, рассматривает бизнес с точки зрения широких средств, в которых он оказывается, как внешней среды организации, так и внутренней среды организации. Вот давайте посмотрим на этот слайд, который сейчас мы видим. Всякая организация помещена в какие-то внешние социальные условия. Это государство, это город, это те или иные органы власти, это те или иные законодательные, исполнительные, юридические нормы и так далее. Но главное то, что любая организация представляет из себя некоторый элемент более крупной системы. Исходя из системного подхода, можно сказать, что функционирование всей системы как таковой зависит от адекватного функционирования включающихся в нее элементов. Когда мы говорим об организации как некоторой системе, то мы всегда должны иметь в виду необходимые ресурсы. Ресурсы, которые мы получаем извне. Сырье, материалы, из которых мы делаем продукцию компании. Персонал, люди, которые в этой компании работают, которые приносят в эту компанию свою идентичность, свою специфику, которые, в конце концов, напрямую завязаны на тот конечный результат, который мы будем получать. Капитал, который мы вкладываем в компанию. Технологии, которые в компании мы используем. Недаром технологии представляют из себя очень важный элемент любой организации. И промышленная разведка, промышленный шпионаж, они как раз направлены в значительной мере на то, чтобы узнать изменения в технологии. Для того, чтобы узнать те информационные идеи, ту информацию, которой компания владеет. Помимо ресурсов, естественно, любая организация, она включает в себя определенный процесс преобразования. Сама трудовая деятельность. Никогда та либо иная заготовка не превратится в конечную деталь, если к ней не будут приложены профессиональные навыки людей, с ней работающих. Управленческая деятельность. Мы с вами, опять же, сегодня как раз и говорим о том, что для того, чтобы получить желаемый конкретный результат, необходима правильная организация, правильная простройка управленческих взаимоотношений, менеджмент организации. Ну и, опять же, существует некая технологическая цепочка, некоторый технологический процесс, который и завязан на конечный результат производства. Есть конкретные конечные цели, которые реализуются на каждом конкретном участке производства для того, чтобы у нас получилась конечная исходная цель. Для того, чтобы мы, в конце концов, получили на выходе автомобиль Audi, необходимо, чтобы ее внутренние детали, внутренние части были произведены, были правильно составлены, были правильно соединены, были подобны друг другу. Ну и, естественно, как уже мы постоянно это указываем, выходом любой организации являются некоторые товары и услуги, ради которых в итоге и формируется данная организация, в которые вкладываются те или иные средства для того, чтобы получить прибыль, получить те результаты вложений, которые я делаю. Ну и опять же в данной ситуации мы можем говорить, что на выход этой ситуации в том числе человеческий фактор. В зависимости от того, как организованы человеческие отношения, в зависимости от того, как организована мотивация персонала, как реализуются разного рода мотивационные схемы, системы командообразования, тимбилдинга. Здесь и получается потребность в том либо ином выходе. И вот когда мы получаем выход, у нас как раз и очень важным обстоятельством является потребность в поддержании обратной связи. Обратной связи, которая позволяет нам тем либо иным способом посмотреть, на правильном ли пути мы находимся, и что и как нужно еще добавить для того, чтобы улучшить тот либо иной получаемый конечный результат. Естественно, на каждом этапе функционирования этой системы, которая погружена во внешнюю среду, все определяется разные ситуационные условия. И для того, чтобы мы обратную связь-то держали, как раз и нужно учитывать те особенности организации, которые происходят. К факторам внешней среды можно отнести политические факторы, макроэкономические факторы, законодательные, социальные, демографические. То есть это все те условия, которые реально связаны с функционированием нашей организации. Сюда же входят и природно-климатические факторы. В зависимости от того, что у нас на, солнце, на улице солнце или дождь, от этого зависит в том числе моя мотивация. Если на улице идет дождь, но меня не тянет никуда из теплого помещения. Если же на улице светит солнышко, естественно, меня тянет на те либо иные курорты, и я меньше всего думаю о работе. Не говоря же о том, что жарко, и, соответственно, малое желание сейчас работать и так далее. А с другой стороны, помимо факторов внешней среды, необходимо учитывать тех игроков, которые в этой внешней среде проявляются. Это поставщики ресурсов, где они находятся, какие у меня с ними отношения, проплачены ли контракты, как быстро они смогут мне поставить недостающие ресурсы. Если вдруг у меня возникает потребность что-либо изменить, то насколько они в состоянии удовлетворить мои потребности. То же самое касается поставщиков услуг. Ведь услуги и материальное производство – это две взаимосвязанные вещи. Если нужны какие-то детали, то мне надо договориться с логистической компанией по поводу их доставки, по поводу их хранения и так далее. Это все некая совокупность услуг, которая очень тесно завязана на товарное производство. Недаром говорится о бизнесе по производству и бизнесе по предоставлению услуг. Естественно, напрямую мы связаны с партнерами, с которыми взаимодействуем, с теми контролирующими станциями, которые проверяют, правильно ли мы заполнили те либо иные налоговые документы, как мы растаможили те либо иные поставки и так далее. Мы напрямую завязаны на потребителей. В конце концов, потребители являются теми людьми, которые платят нам за те продукты, те товары, которые мы произвели. Потому что если наш произведенный результат самый замечательный, но он не востребован, мы с вами об этом уже сегодня говорили, да и вы это прекрасно понимаете, то этот результат, он будет для меня убыточен. Он принесет мне не прибыль, он принесет мне проблему. И, соответственно, нужно уметь бороться за потребителя. Вместе с тем здесь возникают конкуренты за те же ресурсы, конкуренты за те же потребители. Ну и в наш век информации большое значение имеет пиар, реклама, взаимодействие с средствами массовой информации. Ибо средства массовой информации, они как раз и формируют предпочтения потребителей, формируют отношения потребителей, формируют предубеждения потребителей, формируют приоритеты потребителей, формируют отношения к тем либо иным продуктам, а следовательно, они напрямую, вот эти результаты средств массовой информации, определяют те бизнес-результаты, которые мы хотим получить при прекрасно поставленном производстве, при прекрасно поставленной системе менеджмента и управления. СМИ могут как вознести компанию на пустом месте, так и уничтожить компанию самую замечательную. Мы живем в социальном мире, и вот все вот эти условия, все эти факторы нужно учитывать. Недаром сейчас в больших корпорациях создаются департаменты пиара, департаменты менеджмента, маркетинга, департаменты по связям с общественностью, департаменты, ответственные за рекламную деятельность и продвижение в средствах массовой информации. Потому что, да, это большое вложение средств. Но это то вложение средств, которое окупится в любом случае, если компания, конечно, планирует существовать на рынке и дальше. Вот то, что касается этих факторов внешней среды, то вот на слайде они представлены таким наглядным образом, для того, чтобы можно было увидеть те связи, которые существуют, те элементы, которые тут есть. На что еще хотелось бы обратить внимание, что факторы оказывают разную значимость по степени своего ситуационного воздействия, по степени своего воздействия на бизнес. И есть те факторы, которые непосредственно влияют на результаты моей деятельности, непосредственно влияют на мой бизнес, непосредственно влияют на ту прибыль, которую я получаю в результате сделанных вложений. А есть факторы так называемого косвенного воздействия. Если действие факторов прямого воздействия непосредственно, и я должен в первую очередь на них ориентироваться, то косвенное воздействие, оно отсрочено по времени. Вроде бы вот сегодня, вот сейчас непосредственно оно не влияет на функционирование моего бизнеса, но с другой стороны, неучет этих факторов может привести к тому, что я окажусь в проигрышном или выигрышном положении спустя какое-то время. Ну, прежде всего, это политические факторы. Что бы мы ни производили, будь то зубные щетки, будь то автомобили, будь то обувь, это все равно в значительной мере базируется на тех политических условиях, которые существуют. Если у нас существует стабильная экономика, где политика направлена на поддержание экономических взаимоотношений и на развитие экономики, это благоприятные условия для развития бизнеса. Если у нас существует тоталитарная экономика экономика государственного контроля, это далеко не всегда приводит к позитивным результатам, потому что в данной ситуации, помимо моих собственных бизнес-интересов, которые очевидны, мне нужно получить прибыль и отбить те вложения, которые есть. Здесь существуют еще так называемые политические требования, связанные с проблемой импорта, с проблемой экспорта, с проблемой перераспределения финансовых потоков, с проблемой выборов и так далее. То есть это то, что называется не бизнес-факторы, но это те факторы, которые очень существенно влияют даже на самый успешный бизнес. Ибо та же самая политика реализует нормативно-правовую базу функционирования бизнеса. И если правила игры меняются постоянно, вспомним 90-е годы, где мы все жили, то довольно-таки сложно жить по закону. И, соответственно, всегда возникает возможность оказать разного рода давление на ту либо иную компанию из-за изменившихся правовых норм. То же самое касается экономических факторов. Есть стабильная экономика, есть период социальных преобразований, есть переходные периоды, когда меняются требования, которые предъявляются, меняется состояние отчетности, меняются дотации, разрушаются те связи, которые складывались в течение десятилетий, и приходится всю систему производства, тогда и система менеджмента ставить заново. Далеко не все оказываются к этому готовы. Опять вспомним 90-е годы в России, плоды которых мы сегодня пожинаем. Ну, опять же, можно говорить о социокультурных факторах, об отношении. Вот, например, сегодня средства массовой информации развернули кампанию по поводу генно-модифицированных продуктов. Огромное количество населения, не разбирается в том, что это такое, но вот эта аббревиатура ГМО, генно-модифицированные объекты, она сегодня известна всем уже там старушкам, пенсионерам. Они не могут разбираться, что это такое, насколько это опасно. Но все знают, что мы должны есть продукты без генно-модифицированных изменений, генно-модифицированных объектов. Это социально-культурный фактор. Природные факторы. Вот опять вспомним, например, те катаклизмы, которые творятся сейчас с погодой. Очень жаркое лето, холодные зимы. А недаром, например, сегодня из-за того, что лето было засушливое, меняются цены на зерно, а посему возрастает стоимость хлеба, как базового продукта, соответственно, возрастает стоимость других продуктов со всеми вытекающими отсюда последствиями, как социальными, так и экономическими. Ну и, естественно, когда мы говорим о косвенном воздействии, то все-таки не стоит забывать о научно-техническом прогрессе. То, что касается западного бизнеса, западного менеджмента, то там специально вкладываются средства в научные исследования для того, чтобы опередить конкурентов. Ибо сегодня, как мы с вами уже говорили, прибыль и прибыль и долю рынка получает тот, кто сумел вывести на этот рынок то, что будет востребовано. А в России за последние 15 лет научным исследованиям уделялось мало внимания, и мы безнадежно отстали от Запада, но, тем не менее, сегодня делаются попытки изменить картину, в частности, речь идет о нанотехнологиях. Это то, что будет пользоваться государственной поддержкой, а значит то, что может использоваться как косвенный фактор развития бизнеса с точки зрения возможных вложений. Вот та ситуационная картина, которая связана с внешним ситуационным воздействием на ту или иную бизнес-компанию. Но мы с вами, естественно, говорим о том, что компания, бизнес, помимо внешнего воздействия, имеет еще и внутренние функции. Мы с вами об этом говорили с самого начала, начиная со школы Тейлора. Поэтому помимо внешнего ситуационного воздействия существуют еще факторы внутренней среды, которые тем или иным способом влияют на компанию. И это то, что теперь мы с вами затрагивали, начиная с Файоля, и особенно в доктрине человеческих отношений. Это, опять же, миссия компании. На что рассчитывает компания? Получить быструю прибыль, а дальше посмотрим. Либо она рассчитывает существовать в течение длительного времени. Формировать свою историю, формировать свои бренды, формировать свои отношения, формировать своих клиентов, формировать свои подходы, свою структуру. Каково отношение к персоналу? Как персонал подбирается? Как персонал обучается? Как персонал развивается? Как персонал оценивается? Как персонал мотивируется? Как формируется кадровый резерв? Как формируется кадровая траектория? Какая культура существует в компании? Корпоративная культура? Какая корпоративная этика? Какая форма одежды? Какая форма отношений? Какая форма взаимодействия и продвижения по бюрократической лестнице, существующей в любой компании, ибо любая компания – это структура, а в этой структуре существуют свои ступени, каждую из которых надо пройти. Согласование, мы с вами об этом тоже говорили. Какая стратегия существует в компании? Имеется ли стратегия на длительную перспективу, чтобы персонал знал, что компания предполагает существовать длительное время, как, например, те же самые японские компании, и, соответственно, с этой компанией можно связать собственное развитие. Либо эта компания сиюминутная, либо эта компания на определенный период временной группы, в которой я существую и работаю. Какая структура компании существует? Структура подчинения, структура отделов, структура департаментов, структура управления, которая в ней существует. Какие стили управление существует? Авторитарный ли? Демократический ли? Либеральный ли? В какой отрасли